88. У историков и сенаторов того времени я нахожу сообщение о письме предводителя хаттов от Гандестрия, которое было оглашено в Сенате и в котором он предлагал умертвить Армении, если ему пришлют яду, чтобы он мог осуществить это убийство. От Гандестрию было отвечено, что римский народ отмщает врагам, не прибегая к обману и не тайными средствами, но открыто и силой оружия. Благородством ответа Тиберий сравнялся с древними полководцами, запретившими отравить царя Пира и открывшими ему этот замысел. Впрочем, притязая после ухода римлян и изгнания Марубода на царский престол, Армений столкнулся со свободолюбием соплеменников. Подвергшись с их стороны преследованию, он сражался с переменным успехом и пал от коварства своих приближенных. Это был бесспорно освободитель Германии, который выступил против римского народа не в пору его младенчества, как другие цари и вожди, но в пору высшего расцвета его могущества. И хотя терпел иногда поражение, но не был побежден в войне. 37 лет он прожил, 12 держал в своих руках власть. У варварских племен его воспевают и по сей час. Греческие аналы его не знают, так как их восхищает только свое. Римские уделяют ему меньше внимания, чем он заслуживает, ибо, превознося старину, мы недостаточно любопытны к недавнему прошлому. Страница 82.